У него уже новые планы. Сейчас, покончив с эпидемическим характером работы по малярии, перехожу к культуральным вопросам и собачьему лишманиозу. Примечание автора. Пиндинки. С рештой после покончим. Набрал 92 случая. Малярия тоже не забыта. С августа он ведет курсы малярийных разведчиков для Красной Армии. Скоро выпущу 12 человек. Они умеют делать глазомерную съемку, искать и определять личинок и комаров. Но и этого ему мало. С начала октября открываю курсы по малярии для военных врачей Туркестанского фронта. Примечание. Письмо 22.09.1923 года. Подлинник. Прошло меньше года с тех пор, как военврача, осмелившегося заговорить об осушении болот, посадили под арест. Каким далеким кажется теперь это время? Полтора десятка медиков специально выведены из района боев, чтобы изучать с Исаевым тактику одоления этих самых болот. Курсы для врачей в Бухаре мне отдают чрезвычайно много в смысле осуществления исследовательского метода в преподавании, сообщает Исаев Марцуновскому. Все постигается самими. Ставлю задачи, которые курсанты решают практически. Примечание. Письмо 22.09.1923 года. Подлинник. Кстати сказать, этот гражданский доктор в своем смешном пробковом шлеме завел на курсах такой железный режим, что военврачи только вздыхают и с завистью вспоминают недавние фронтовые будни. Работа идет с 9 до 2 и с 4 до 9. Зажал курсанта в жесткие перчатки учебы. Дело идет. Для меня стало ясно, что необходимо закрепить работы экспедиции созданием здесь, в Старой Бухаре, стационарного научного учреждения вроде Тропического института, филиал Московского Тропина. Пишет он Марциновскому в начале ноября 1923 года. «Я уже провожу этот план в жизнь. Думаю, что к моему отъезду в Москву здесь будет создан Тропический институт. Что касается меня, то я буду считать свою задачу по Бухаре выполненной, проведя здесь сезон будущего года и передав институт в надежные руки. А затем снова пошлете меня создавать ячейки нашего института в других местах. Мы должны создать свою школу со своими методиками и подходами». Примечание. Письмо профессору Марциновскому 5.11.1923 года. Подлинник. Желание создать в Бухаре Тропический институт полностью завладело Леонидом Михайловичем. Эту манеру безраздельно отдаваться каждой новой идее пронес он потом через всю жизнь. Но, кажется, никогда еще новая страсть не доходила в нем до такого накала, как осенью 1923 года. Исаев буквально бредил институтом, писал о нем близким и знакомым, искал союзников в арке и постпредстве РСФСР. Идея, которую он в бесчисленных вариантах преподносил назирам и их заместителям, представлялась ему предельно простой и убедительной. «Научное оборудование покупать не придется. Того, что привезено из Германии, вполне достаточно для целевого института», — Штат набирать тоже не надо. Ныне действующая экспедиция по изучению паразитарных заболеваний может на первых порах стать штатом института. Помещение, принадлежащее экспедиции, опять-таки может быть передано институту. Таким образом, дело за малым. Нужны только деньги и официальное признание нового научного центра. Финансы, по мнению Исаева, тоже не проблема. Ведь содержит же бухарское правительство московскую экспедицию. Эти деньги после роспуска экспедиции пойдут на институт. Все вроде бы просто. Но вырвать официальное благословение на этот раз почему-то не удается. Назиры отмалчиваются. Назиры чем-то смущены. Да, конечно, поддерживать московскую экспедицию им куда проще. Русские ученые, люди временные, поработают и уедут. А тут надо принять беспрецедентное решение. В городе, где все взрослые мужчины 5 раз в день становятся на молитву, в стране, где более 1000 лет Коран считается вместилищем всех истин, они должны утвердить существование первого за историю Бухары Государственного научно-исследовательского института. Может быть, лучше отложить пока этот вопрос. Все-таки в мире еще очень неспокойно. За стенами города идет война. Нет, никто не говорит об отказе, но куда торопиться? Исаев кипит, Исаев вступает в спор. Его докладная записка бухарскому правительству одновременно и поэма, и страстная проповедь. По всем правилам ораторского искусства он начинает с вопроса: нуждается ли республика в тропическом институте? Вопрос чисто риторический. Не давая читателю ни секунды передышки, опрокидывая любое возражение, автор вбивает в голову противника веру в свою правоту. Кто не знает, что малярия – злейший враг Дыхканина? Кто не знает, что она вырывает китмень из его рук, обрекая семью на голод? Что она загоняет его в кибитку во время сбора урожая, который становится добычей птиц и ветра? Кто не знает, что малярия лишает радости, детства и сил подрастающее поколение, резервы страны? Бухарская научная экспедиция установила действительные размеры малярийного заболевания в различных местах республики, выяснила причины малярийности и доказала возможность противомалярийной борьбы. Кто будет продолжать изучение малярии в БНСР и руководить противомалярийной борьбой? Кто займется изучением других местных паразитарных заболеваний, решты, кожного лишманиоза? Кто сумеет при настоящих условиях целесообразно использовать богатейшее лабораторное имущество, приобретенное в Германии? Такого учреждения в БНСР нет. Таким учреждением должен стать тропический институт. Такое учреждение республика должна и может создать. Примечание. Докладная записка об организации Бухарского тропического института. Копия. Архив института имени профессора Леонида Михайловича Исаева, Самарканд. Боюсь, что жанр докладных записок не знает второго подобного произведения. То был выстрел, направленный точно в цель, удар, нанесенный наверняка. Исаев завершил свое послание 24 ноября. Ровно месяц спустя, 24 декабря 1923 года, Президиум Совета народных назиров